Он всмотрелся и чуть не вскрикнул от радости. Один из них был Жадов. «Ну, теперь-то у меня, милок, попляшешь», — думает ветеринар. «Теперь отольются тебе мои дровяные слезы». В тот же день он услыхал, что ограбили амбар Деминах, и решил, что это Жадов сработал. «А что ж он нам не сообщил?» — удивленно спросил Кадыков. «Потому что он сам был не вешая ухо», — ответил Вася. «Этот ветеринар был дошлый мужик. Он решил выведать во что бы то ни стало, где Жадов хранит свое добро, и потом взять его за жабры». «Откуда ты все это знаешь?» — спросила удивленно Надежда. Вася лукаво усмехнулся и выпустил пухлый клуб дыма. «Его напарник был моим приятелем». «И твой приятель следил за ветеринаром?» — спросил Кадыков. «Мой приятель следил за тем и за другим. Я сам хочу знать тайники Жадова. У нас с ним особые счеты». «И что же узнал твой приятель?» — спросил Кадыков. «К сожалению, не самое главное, но узнал, что ветеринар выследил, открыл это место и предъявил Жадову счет. Тот принял его условия». «Какое условие?» — спросил Кадыков. «Затребовал 300 рублей чистыми, иначе донос. Мне, говорит, чужое не надо. Отдай, мол, за мои дрова хоть треть». «А что Жадов?» «Согласился отдать. С тем и пригласил его на базар в Тиханово». «Все это очень может быть. Но я не вижу доказательств», — сказал Кадыков. «Погоди, появятся и доказательства. А теперь слушай дальше. Ветеринар приехал на базар якобы для того, чтобы продать кожаную тужурку. Допустим, он ее продал. Тужурка стоит от силы 40 рублей. А ветеринар в шинке у Нешки Орехи похвастался, вынимал из кармана целую пачку червонцев. Вон Федька вам может рассказать». «Где он?» «Маклак!» — закричал Белоногий. «Лошадь на полдня угнал», — сказал Андрей Иванович. «А кто еще видел ветеринара в шинке?» — спросил Кадыков. «Там много народу было, в карты играли. Это установить пара пустяков. Труднее узнать другое. Где был этот ветеринар целый день?» «Никто его на базаре не видел?» — спросил Кадыков. «Появился он только под вечер, возле Коопторга, без куртки и пьяный. Песни играл. Потом зашел в шинок к Нешке и еще добавил. Ну а что было дальше, кто его встретил во враге, с кем, неизвестно. Одно я только хорошо знаю. Он требовал денег за свое молчание. Ему дали эти деньги, и он замолчал навеки». «Когда ты успел все это узнать?» — спросил Андрей Иванович. «С утра пораньше», — ответил Вася. «Извини», — сказал Кадыков, — «но твоего приятеля я должен вызвать на допрос». «Повремени малость, он слишком на виду», — сказал Вася. «Иначе всю операцию погубишь». «Да что у вас за операция?» «Мы и лошадь Андрея Ивановича засекли». «Кобылу?» — аж привстал Андрей Иванович. «Да, твою кобылу. На ней Жадов приезжал в Елатьму. Но где он ее прячет, пока неизвестно. А брать Жадова надо только с поличным, иначе вывернется. В Ермилове у него ничего нет, он живет чисто. Дайте нам еще неделю срока. Мы вам пошлем сигнал и навалимся на него сообща». «Ладно», — сказал Кадыков, — «подождем». Глава 12. Накануне Петрова дня Тиханова пробуждалась в великих хлопотах и сборах. Лишь только отогнали стадо, пропели пастушьи рожки, улеглась пыль на дорогах, как захлопали двери о кладовых, заскрипели половицы в чуланах да в подвальных погребах, бабы носились, как шаталомные, собирали до кучи на разосланные брезенты чашки да ложки, корчаги с топленым маслом, копченые окорока, завернутые в чистые рогожи, головки сахара, сыра, мешочки с пшеном, солью, жестяные банки с чаем, корзины с картошкой, свежие огурцы, ковриги хлеба и, наконец, кадушечки со свежей бараниной, насухо пересыпанной солью, еще не успевшей пустить густой и прозрачный сок. Все лучшее, что накоплено за долгие зимние да весенние месяцы, что хранилось под семью замками,